Глава 20. Получив разрешение на посадку в нью-йоркском аэропорту Кеннеди, Морган Чайлд сбросил послушный Пайпер Колт в крутой левый вираж, плавно вошел в предписанный правилами режим посадки и мягко приземлился на 21-й правой дорожке. Затормозив после короткого пробега свой небольшой самолет, он свернул с посадочной полосы и подрулил на отведенную частным самолетом стоянку. Оттуда, убедившись, что машину надежно и хорошо закрепили, он позвонил диспетчеру с просьбой вызвать такси. «Мне надо успеть на рейс American Airlines в 9:30 на Сан-Франциско», — пояснил он. «Со мной, — говорит, — верховный судья Чайлдс?» — только и спросил диспетчер. «Он самый. Тогда я сам вас с радостью отвезу, сэр». Диспетчер оказался человеком на редкость общительным. Он не закрывал рта всю дорогу до терминала компании American Airlines. Чайлдс едва прислушивался к его болтовне, сосредоточившись мыслями на беспрецедентном происшествии в Верховном суде, а также цели своей поездки в Калифорнию. На сегодняшний вечер у него было назначено выступление перед членами западной региональной секции журналистского товарищества «Сигма Дельта Ки» на тему о свободе прессы. На первое обращение с просьбой выступить в Сан-Франциско Чайлдс ответил отказом, а за неделю до конференции сам позвонил председателю оргкомитета и сказал, что приедет. Председатель, понятно, был в полном восторге. «Для нас большая честь вас в приезд, судья Чайлдс! А какой приятный сюрприз для рядовых членов товарищества!» — заверещал он в трубку. Поднявшись по трапу в салон Боинга 747, Чайлдс не мог удержаться, чтобы по дороге на свое место в первом классе не заглянуть в кабину пилотов. В экипаже Боинга их было трое, и они четко и сноровисто готовились к отлету. Чайлдсу вдруг страшно захотелось сидеть с ними в кабине, а не в своем пассажирском кресле, тесно спеленутым ремнями. Только за штурвалом самолета, в загроможденной рычагами управления и приборами кабине, в бескрайнем океане света и воздуха, над буднично серой землей, где, отдаляясь с каждым набранным метром высоты, съеживались и блекли, становились щитой житейские треволнения, только здесь он обретал душевный покой. По этой же причине, поскольку рейс из Нью-Йорка позволял ему провести больше времени наедине со своими мыслями, да еще в полете, Чайлдс предпочел его, хотя мог в эту же субботу, только чуть позже, лететь в Сан-Франциско прямым рейсом из Вашингтона. «Доброе утро, судья Чайлдс!» — приветливо обратилась к нему стюардесса. «Экипаж рад приветствовать вас на борту нашего самолета». «Доброе утро! Прекрасная летная погода сегодня». «Да, замечательная. Что вам принести? Завтрак, напитки?» «Благодарю вас, мне ничего не хочется». Откинув спинку кресла и устроившись поудобнее, он вынул из своего атташе сделанные от руки черновые наброски будущей речи. Люки закрылись, и, ревя двигателями, огромный самолет стал отъезжать от посадочного терминала. Еще через 15 минут он оторвался от земли и начал долгий, расписанный по минутам и милям, полет на запад. Перед завтраком Чайлдс выпил два аперитива, кровавую Мэри, поработал над своей речью, вычеркивая одни абзацы, вставляя на их место новые. Убедившись, что в записках не осталось никаких неуместных в данном контексте ссылок на принятые к рассмотрению дела, он уложил заметки в кейс. От нечего делать принялся рассматривать открывающуюся с 10-километровой высоты панораму Земли. Потом перевел взгляд на сидящего через проход от него пассажира. Тот читал книжку в мягкой обложке. Внимание Чайлдса привлек лежащий на сиденье рядом субботний номер «Нью-Йорк Таймс». Перехватив его взгляд, читавший, почти не взглянув на судью, сказал: «Берите, не стесняйтесь». Чайлдс взял газету, бегло просмотрел первую страницу. Из дома он выехал раньше, чем доставили «Вашингтон-Пост», и по пути в аэропорт намеренно не включал радио. Не имея времени побыть наедине с собой, без слов, без оглядки на других людей, он, когда выпадали такие минуты, ревниво оберегал их от посягательства извне. Уже перевертывая страницу, Чайлдс вдруг выхватил взглядом кратенькую заметку внизу полосы, подписанную United Press International, под заголовком «Обнаружено орудие убийства Сазерленда». Вслед за тем шел текст в вводной части. Как стало известно вчера вечером, сотрудникам Объединенного управления полиции удалось обнаружить пистолет 22-го калибра, которым воспользовались для убийства сотрудника Верховного суда Кларенса Сазерленда. По сведениям, пока не подтвержденным пресс-бюро ООП, но исходящим из надежного источника в самом управлении, результаты баллистического анализа пистолета позволяют однозначно считать его орудием убийства. В заметке, продолженной в середине номера, пересказывались подробности обнаружения тела убитого клерка. Заканчивалась она словами: «В телефонном разговоре с нашим репортером из своего дома начальник отдела по расследованию убийств Дориан Марс отказался прокомментировать это событие, но пообещал сделать заявление для прессы в субботу». Самолет прибыл в Сан-Франциско в 12:15 по калифорнийскому времени. Чайлд с первым делом направился в телефонную будку прямо в здании аэропорта и по кредитной карточке позвонил домой в Вирджинию. Ответила жена. «Что там слышно про пистолет в деле Сазерленда?» «В последних известиях сообщили о том, что он найден. Тебе уже звонили репортеры». «С какой стати они звонили мне?» «Выведать подробности, очевидно». «Морган, ты меня хорошо слышишь? Я не на шутку встревожена». Он заставил себя рассмеяться. «Ерунда». Но она не успокаивалась. «А если ерунда, то почему ты специально звонишь из Калифорнии?» «Хочу знать, что происходит, только и всего. В самолете мне принесли газету, но в ней лишь самые общие сведения, собранные на скорую руку. Я звоню, поскольку подумал, что тебе, может быть, попалась на глаза какая-то дополнительная информация». В трубке на другом конце установилась тишина. Он переспросил: «Скажи мне, что говорят о том, как пистолет попал в ООП? Кто владелец?» «Мне ничего об этом не известно. Как ты себя чувствуешь?» «Прекрасно. Только что прилетел. Направляюсь в гостиницу. Оттуда позвоню тебе снова». «Я буду ждать». «Пегги!» «Что?» «Жаль, что мы не вместе». «Мне надо было лететь с тобой». «Ясное дело, надо было. Ну да что теперь жалеть? Если позвонят из полиции или привяжутся репортеры, ничего им не говори, ни единого слова, понятно? Отшей их. Скажи без комментариев». «Не беспокойся, я все поняла. Позвони мне попозже». «Обязательно». Оргкомитет конференции товарищества Сигма-Дельта-Ки забронировал Чайлдсу люкс на 15-м этаже гостиницы «Марк Хопкинс». Дежурный администратор проводил Чайлдса в номер. По его же распоряжению туда принесли две бутылки вина, корзинку с набором сыров и букет цветов. «Мы ничего не упустили», — услужливо осведомился он. «Только скажите, что вам нужно, судья Чайлдс?» «Нет, нет, благодарю вас, пока все идет прекрасно». В таком случае желаю приятного пребывания у нас в гостинице. Вы оказали нам большую честь, сэр. Оставшись один, Чайлдс вышел на застекленную террасу с видом на город. Пробившись сквозь стекло, поток солнечных лучей образовал маленькую радугу в углу террасы. Номер наполняла блаженная тишина и покой. Но и в атмосфере комфорта и великолепия он чувствовал себя на страже и не мог отделаться от того чувства тревоги, которое ненавидел как свидетельство слабости, потери самообладания. Тогда он прибегнул к испытанному средству, не раз вручавшему его в состоянии неосознанной тревоги. Стянув костюм и оставшись в одних боксерских трусах, Чайлдс с полчаса приседал и отжимался от пола, разминая и разогревая мускулы. Когда же они заиграли бодростью и энергией, подошел к зеркалу и критически себя осмотрел. Что ни говори, для своего возраста он в отличной физической форме. От этого сознание, как всегда, стало легче на душе. Чайлдс презирал людей по слабости характера, запускавших свое тело. Он и в плену-то выжил и выстоял, потому что был силен телом и духом. Если вновь придется побороться за то, чтобы выжить, что ж, такой поворот судьбы его врасплох не застанет. Позвонил председатель оргкомитета, главный организатор банкета, поинтересовался, не устал ли он, доволен ли встречей, номером. Услышав утвердительный ответ, прошелся еще раз по программе мероприятий сегодняшнего торжественного вечера, который, сказал он, состоится здесь же, в отеле, в так называемом «Павлиньем дворике». Затем пригласил Чайлдса на коктейль с активистами организации, от которого тот отказался, сославшись на необходимость ознакомления с делами, представленными в Верховный суд на понедельник. Он принял душ, поспал около часа, потом опять позвонил жене. К телефону подошла Сью, младшая из его четырех детей. Поболтав с ней пару минут, Чайлдс попросил позвать к телефону мать. «Она ушла, папа! На показ новых моделей. Кажется, у Гарфинкеля». «Ах, да, я совсем запамятовал. Скажи, малышка, может быть, ты знаешь, есть какие-нибудь новости о пистолете, из которого убили Кларенса Сазерленда? А то я утром слышал сообщение по радио, но больше ничего не знаю». «Неа, никаких новостей. Звонили тут, правда, из NBC, спрашивали тебя, но я ответила, что тебя нет и до воскресенья не будет. Мне показалось, они как раз насчет пистолета звонили, но мама предупредила, чтобы я ни с кем об этом не разговаривала». «Умница, дочурка, умница. Ну, хорошо. Счастливо тебе. Завтра вечером увидимся». «Ладно, папа, мы ждем. Желаю выступить как можно лучше». «Постараюсь». Он включил телевизор, поискал программу новостей. Нет, пожалуй, рано, придется дожидаться вечера. До тех пор вряд ли будет что-нибудь новое о пистолете. Чайлдс посмотрел на молчавший телефон. Снова повернулся к экрану телевизора. Показывали футбольный матч между командами двух колледжей. Он приглушил звук, снял трубку, набрал номер. Ответил женский голос. «Алло», — сказал Чайлдс в трубку. «Можно позвать к телефону Дэна Брейжера?» «Его нет дома, а кто говорит?» «Его товарищ. С кем я говорю, простите?» «С Шерил. Дэн будет через час-два, я сама его жду. Назовите свою фамилию и...» Но Чайлдс уже бросил трубку на рычаг. Встал. Надел вельветовые брюки песочного цвета, белую рубашку и темно-коричневый свитер. Потом спустился в вестибюль, сел в стоящее у входа такси, назвал водителю адрес — Норт-Бич. Он шел по Бродвею, то и дело останавливаясь, чтобы обозреть очередную витрину или прочесть составленную из километровых букв рекламу очередного заведения, превозносившую до небес сексуальные утехи, ожидающие клиента внутри. Реакция судьи на подобное объявление была чисто внутренней. Он всей душой ненавидел порнографию, полагая, что первая поправка к Конституции отнюдь не дает права на создание, распространение и получение барышей от вопиюще безнравственных и агрессивно пошлых материалов, которые растлевают женщин, губительно действуют на склонных к порокам сограждан и в то же время дают различным мафиозным группировкам огромные прибыли для финансирования расползающегося, как спрут, наркобизнеса. Чайлдс не только сам неоднократно выступал по самым различным делам с особым мнением, требуя резко ограничить сбыт порнографических изданий и изделий, но и воспитал в том же духе старшую дочь, которой по-отцовски гордился. Буквально на этих днях она приняла участие в марше женщин за запрещение порнографии на Таймс-сквер в Нью-Йорке.